Глава 15. Летум нон омня финит. Он все же немного опоздал к началу. Когда Виктор подъехал к кладбищу, отпевание уже началось. По воздуху разносился тяжелый запах ладана. С погибшими пришло проститься довольно много народу, и Виктору пришлось аккуратно протискиваться в толпе, выставляя перед собой венок, будто щит. Люди пропускали его молча, и ученый вспомнил, как так же молчаливо и аккуратно расступалась толпа перед Яном. «Они мертвы», — подумал Виктор, — «все мои товарищи. Зато их убийца каких-то полчаса назад преспокойно зашел в информационный центр и привез его сюда я». В глазах снова защипало, не то от ветра, не то от пронзительных звуков молитвы, не то от нахлынувшей вновь ненависти к Яну, к себе, ко всей этой чертовой экспедиции. Две старушки в черных платках тихонько перешептывались за спиной Виктора. «В закрытых гробах хоронят», — услышал он. «Говорят, вести нечего было, звери поели». «Да и что говорить», — поддакнула вторая. «Места гиблые, найди, попробуй». Виктор протиснулся еще ближе. Четыре гроба стояли в ряд. Облака расползались дымными клочьями, пропуская сквозь прорехи медные языки солнца. Они жарко облизывали полированные бока гробов. Виктору вдруг вспомнилось, как хоронили его жену. Тогда гроб тоже был закрытым. Разбитое лицо едва удалось собрать по кусочкам. И тучи, будто еще одна гробовая крышка, низко нависали над кладбищем. Виктор помнил, как порывистый ветер швырял ему за ворот пригоршни снежинок, и подумал, что непогода больше подошла бы такому печальному мероприятию. Так было бы легче. Гораздо легче, чем слушать, как молитва и плач вплетаются в гомон воронья, в сухой шелест осенней листвы и поднимаются выше золоченых макушек тополей, где в прозрачной белизне вертит свои жернова рыжее солнце. Это и создавало в сознании Виктора некий специфический контраст. Черный траур на земле, золото и медь вверху, полосатый мир. Священник закончил отпевание. Приглашенные на церемонию военные выступили вперед и дали три залпа в воздух. Настало время прощания с покойными. Виктор подошел тоже, поставил венок подножию памятника, сделали братскую могилу с высеченной в граните эпитафией, которую Виктор перечитал дважды, но смысл все равно ускользал. Лишь солнечные искры плясали на медной табличке с именами. Глаза снова отяжелели слезами, и Виктор отошел, моргая, растирая пальцами щиплющие веки. От жары и духоты на лбу выступили капли пота, и Виктор махнул рукой, отгоняя назойливо вьющуюся муху. Краем глаза он заметил, как поджал губы молодой парень, родственник кого-то из погибших, и шагнул вперед. Он что-то сказал Виктору, но ученый не расслышал, а потому просто сказал: «Я соболезную». «Засунь соболезнование себе», — с ненавистью выдохнул парень и плюнул под ноги. Виктор остановился, отстраненно глядя в побелевшее лицо юноши, но перед глазами все еще плавали солнечные круги и жужжала над ухом муха. Виктор отмахнулся снова. «Подонок», — сказал парень, — «что ты с ними сделал, гад?» Виктор моргнул, стряхивая оцепенение, разлепил пересохшие губы. «Я... это был несчастный случай». «Врешь», — выкрикнул парень. «Ты один выжил, и ни царапины на тебе нет. Как это получилось, скажи, мерзавец?» Он замахнулся кулаком, но ударить не успел. Сзади навалились мужики, скрутили парню руки. «Ну, тихо, тихо», — примирительно настойчиво заговорил кто-то и крикнул в сторону. «Водки там налейте, не видите, человеку плохо». Парень отбивался, но потом ослаб и повис в руках мужчин безвольной марионеткой. Его плечи затряслись от рыданий. «Уходите поскорее», — посоветовал незнакомый Виктору усатый мужчина. «И не сердитесь, такое горе у человека». «Да, я понимаю», — ошеломленно пробормотал Виктор и скользнул обратно в толпу. Ему казалось, что все смотрят на него с болезненным любопытством, и пот снова заструился по шее. Виктор отмахнулся от насекомого, снова усевшегося на отворот его пиджака, но теперь увидел, что это не муха, а оса. Она взлетела над его плечом, и Виктор отшатнулся, ударил по ней ладонью наотмашь. Она спикировала вниз и упала куда-то в траву. Виктора почему-то затрясло от омерзения. Он несколько раз вытер ладонь о брюки. Гробы опустили в могилу. Родные покойных снова заплакали, когда комья земли застучали о крышки. Виктор поежился. Пот теперь сполз за воротник, под рубашку, струйкой стек между лопатками. Это вызвало волну какого-то щемящего чувства, словно кто-то стоит за спиной и пристально смотрит в затылок. Но никто на Виктора не глядел. Люди начали понемногу расходиться, и Виктор тоже побрел прочь. Он подумал, что надо бы заглянуть на могилу Линды, и свернул к кладбищенским воротам, где всегда стояли бабульки с живыми цветами. Виктор размышлял между гвоздиками и хризантемами, когда чувство преследования появилось у него снова. Это было похоже на ледяные иголочки, покалывающие его лопатки и бегущие вверх, к затылку. В это же время знакомый женский голос произнес рядом: «Возьмите хризантемы». Виктор обернулся, и волна настороженности схлынула с него, как и появилась. А вместо нее пришло чувство облегчения, потому что рядом стоял никакой не тайный преследователь, а Лиза Гутник, аспирантка из Славина. «Добрый день», — улыбнулся ей Виктор. «Значит, хризантемы?» «Они красивые», — смущенно пояснила девушка и слегка покраснела. «Ой, берите, молодой человек», — прошамкала старуха-продавщица, будто продавала букет на любовное свидание. «А может, ей было все равно, кому и для каких целей продавать цветы. Смотрите, какие пушистые. Где еще такие найдете?» Виктор молча расплатился и забрал букет. «Вы тоже на похороны пришли?» — спросил он у Лизы. «Да. Об этом писали в газетах», — призналась она и вдруг пылко попросила. «Только не думайте, что я вас преследую. Вы ведь не думаете так?» Виктор рассмеялся. Несмотря на то, что находились они в обители скорби, на душе почему-то стало светло и радостно. «Что вы, Лиза, я вовсе так не думаю», — успокоил он девушку. Она удовлетворенно закивала головой. «Наверное, у вас здесь еще дело?» — спросила она, намекая на только что купленный букет. «Что ж, не буду вам мешать». «Вы мне и не мешаете», — возразил Виктор. Ему вдруг показалось, что все напряжение последних дней от общества Яна, от похорон и удушающего чувства вины, в общем, от всего, что беспокоило и мешало ему жить, куда-то улетучилось. Словно действительно после продолжительной бури и облажного ливня проглянуло теплое солнце. Даже воздух стал светлее и чище. Или это просто солнечные блики заиграли в медовых волосах Лизы? «А знаете что?» — сказал Виктор. «Если хотите, прогуляйтесь со мной. Конечно, это не лучшее место для прогулки, но я обещаю вам, что не задержусь здесь долго, и мы сможем найти какое-нибудь более уютное место. Вы согласны?» На лице Лизы расцвела смущенная улыбка. «Согласна», — просто сказала она. Они пошли вглубь кладбища по утоптанной дорожке меж аккуратных изгородей. На солнце наползли облака, и в мире воцарились покой и умиротворение. «Кто у вас здесь похоронен? Родители?» — спросила Лиза. Виктор отрицательно качнул головой. «Нет, жена». Лиза широко раскрыла глаза и с неподдельным сочувствием воззрилась на ученого. «Простите, я соболезную». «Ничего, спасибо». Виктор грустно улыбнулся и сказал: «На самом деле, вам не за что извиняться. Это случилось достаточно давно». «Когда же?» Виктор напряг память. «Время — хороший лекарь», и образ женщины постепенно тускнел в его сознании. Кажется, теперь он уже не мог вспомнить цвета ее глаз. До того момента, как нечто предстало перед ним в облике Линды, но об этом лучше не вспоминать вовсе. 3 года назад, — сказал ученый. «Да, 3 года». «Что с ней случилось?» — спросила Лиза, но в ее голосе не было пустого любопытства, скорее сопереживания. «Сбил грузовик», — ответил Виктор. Он почувствовал прикосновение к своей руке. Тонкие пальцы девушки дотронулись до его запястья, нежно, сочувствующе. Это был легкий и трогательный жест искреннего дружеского участия, и у Виктора странно защемило сердце. «Вы до сих пор помните ее», — сказала Лиза утвердительно. «Да», — не стал спорить Виктор, — «я помню». Они дошли до выкрашенной в небесно-голубой цвет оградки, любимый цвет Линды. «Конечно», — подумал Виктор, — «голубой. Ее глаза были голубыми». Он прошел за изгородь и положил букет на аккуратный холмик. Смахнул пыль и листья с таблички. Линда серьезно смотрела на него с фотографии, строгое, даже немного грустное лицо. Красивое. Теперь оно навсегда останется таким, строгим и застывшим, как маска. «Пусть будет так», — подумал Виктор, — «нераздутым комом грязи. Люди не должны приходить из глубоких северных болот. Да, они умирают, их тела обращаются в прах, но прах питает новую жизнь. Так и должно быть, в круговороте бытия». Сердце защемило снова, но уже не так сильно, как бывало раньше. «Прощай, Линда», — почти неслышно одними губами произнес Виктор. «И прости». «Смерть еще не конец». Лиза стояла в стороне, опустив голову. Не подходила, не мешала. И тоска, все прошлые годы грызущая душу ученого, начала отступать, растворяться, как растворяется сахар в кружке с кипятком. «Летум нон омния финит», — сказал ей Виктор. «Смерть еще не конец». И улыбнулся. «Ну, пойдем, что ли? Я угощаю». Он выбрал действительно уютное и светлое кафе буквально через 4 квартала и только теперь понял, что проголодался. На душе было немного грустно, но грусть эта была светлая, будто груз прошлого наконец-то начал отпускать его, и плечи теперь распрямились, и можно было дышать полной грудью. «Вы не женились после ее смерти?» — проницательно спросила Лиза, прихлебывая ароматный чай со вкусом вишни. «Нет», — признался Виктор, — «я очень горевал и так и не смог ни с кем связать судьбу. Мне казалось, что я предам ее, предам память о ней». «Но вы не предали», — мягко возразила Лиза. «Вы ведь помните ее?» «Вы правильно сказали, смерть еще не конец». «Не конец для вас. Вы-то еще живете. Уверена, ваша жена была доброй, хорошей женщиной. Она бы хотела для вас счастья». «Да, наверное, ты права». От этих слов Виктору стало так легко на душе, что он сам не заметил, как перешел на «ты». «Вот видите», — обрадовалась девушка, — «и очень прошу вас, не вините себя за смерть ваших товарищей тоже». Виктор вздрогнул и поднял брови. «О, я знаю», — с жаром сказала Лиза. «Я чувствую, что вы вините. Не нужно. Так уж случилось, вы не виноваты в их смерти». Она вдруг пискнула, взмахнув руками, едва не опрокинув кружку. «Что такое?» Виктор приподнялся, участливо поддержал девушку за локоть. «Оса!» — Лиза указала на тарелочку с джемом. «Прямо сюда села». «Где же? Улетела уже?» «Тогда тебе нечего бояться», — улыбнулся ученый. «О!» — протянула Лиза, доверительно наклоняясь к Виктору над столом. «Вы бы знали, как я боюсь насекомых. В детстве всегда орала, как резаная, и просила папу или братьев скорее меня спасти». Она рассмеялась. Виктор засмеялся тоже, шутливо погрозил пальцем. «Ай-яй-яй! Нехорошо, мадемуазель Гутник, вы же биолог». «А этих не люблю. Вот», — надула губы Лиза. «Откуда взялись осенью? Нашествие какое-то. Феликс тоже говорил, что под домом целое гнездо нашел, едва вытравил». «Погода стоит теплая, вот и не впали в спячку», — рассеянно ответил Виктор. Он вдруг вспомнил жалобы соседа Тибора 3 дня назад, когда осы покусали его дочку. «Все облазил, а гнезда не нашел. Откуда бы им тут взяться?» «Действительно. В реальность его снова вернул голос Лизы». «Ой!» — испуганно воскликнула она. «Совсем забыла. Мне же в банк нужно, пока не закрылся. Родители перевод выслали». «Ну, до закрытия есть еще время», — сказал Виктор, поглядев на часы. «Было без малого 5. Могу подвести». «Если вас не затруднит». Лиза одновременно смутилась и обрадовалась. «И сколько ты еще планируешь пробыть в столице?» — спросил Виктор, когда они уже ехали по городу в сторону отделения банка. «Неделю, может, 2», — ответила девушка. «Вообще-то», — стеснительно добавила она, — «я хотел прежде всего повидаться с вами. Ну, по поводу рекомендаций. А сейчас мне просто интересно погулять по столице, посмотреть достопримечательности. Когда еще представится шанс?» «Мы могли бы совместить приятное с полезным», — шутливо предложил Виктор. «У меня как раз отпуск, так что можем и делом заняться, и на достопримечательности полюбоваться». Получилось почти в рифму, и оба рассмеялись. «Это было бы здорово», — восторженно сказала Лиза. Виктору было легко общаться с этой девушкой, поэтому ему даже стало грустно, когда машина подъехала и остановилась у двери банковского отделения. «Я могу подождать», — осторожно предложил ученый. Лиза смутилась окончательно. «Ой, ну что вы», — пролепетала она. «Я и так достаточно воспользуюсь вашей добротой. Нет-нет, не хочу больше доставлять вам проблемы. Выезжайте, а я уж потом своим ходом». Виктор начал было возражать, чем совершенно засмущал девушку, но в конце концов сдался. «Ну, хорошо», — сказал он, — «но позвоните мне, когда доедете до гостиницы. Договорились?» Лиза утвердительно закивала, помахала ему рукой и побежала вверх по ступенькам. Виктор с улыбкой глядел ей вслед. Похороны, неприятный инцидент с родственником одного из погибших, словно случились давным-давно и сглаживались из памяти. Вместо них на смену приходили радость и тепло, которое принесло ему знакомство с этой девушкой. Ему было хорошо настолько, что Виктор почти перестал думать о Яне. Шел 6 пополудни, но от Яны не поступало никаких сообщений. Нельзя сказать, что ученый волновался по этому поводу. Скорее, он чувствовал ответственность за других людей, которые сейчас находятся в обществе ВАСПы. Виктор решил, что может заскочить к себе на квартиру, переодеться, а потом уже заехать за Яном в информационный центр. Приняв это решение, он отправился домой. Заехал по пути в продуктовый магазин и купил несколько пачек пельменей, пару котлет, овощи, баллон очищенной питьевой воды и целый мешок сахара. «Все для дорогого гостя», — ухмыльнулся он про себя. Загрузив продукты, Виктор привычно проверил телефон и удивился, увидев несколько пропущенных звонков подряд. Все они были от Лизы. Быстро набрав ее номер, он приложил телефон к уху. На том конце трубку взяли сразу же, после 2-3 гудков. Виктор, ученый, обмер. До этого Лиза обращалась к нему не иначе, как профессор Торий, и тон, с каким говорила девушка, очень не понравился ему. «Виктор, приезжай», — сказала она. «Приезжай прямо сейчас, сможешь?» Голос сорвался и захлебнулся хлюпающим звуком, похожим на рыдание. Ледяная волна дурного предчувствия, которая накатила на Виктора во время похорон, возвратилась снова. Он почему-то понял сразу и бесповоротно. С Лизой произошла беда. «Говори адрес», — без обиняков ответил он. «Я в сквере на улице Южной», — прерывисто захлюпала в трубке. «Я спряталась в кустах. Пожалуйста, приезжай скорее». «Что случилось? Ты в порядке?» Виктор не скрывал своего беспокойства, и его голос дрогнул. В трубке снова всхлипнули. «Я — да», — ответила девушка. «Кажется, да. Но кто-то не в порядке». Она громко сглотнула и выпалила на одном дыхании. «Я видела, как убили человека», и зарыдала в голос.